Атом тоже открыли, но используют больше в мирных целях. Есть, конечно, ядерное оружие, но нет никакой гонки вооружений. Все войны между людьми, пограничные конфликты. Ни одной крупной войны с тех пор, как пришла тьма. Нерационально, мол, расходовать людские ресурсы на междусобойчики. А еще меня заинтересовала обработка различных материалов этой самой вездесущей тенькой, для придания им разных свойств. Один раз краем уха услышал, как мама рассказывает подруге, что ее брат работал над этой темой. Жаль, сбежал он, иначе можно было бы найти и расспросить. Но ничего, со временем сам узнаю, что тут и как. Садись, подвезем до училища, весело сказал Константин, пожав мне руку. Вот спасибо, обрадовался я. А как там София, не знаете? Знаем, я к ней сегодня заходил. Все в порядке, ждет, когда найдем темного. Передавала тебе привет и желала здоровья, ответил Костя. София, мне, здоровья, опешил я, так и не сев в машину. Ее что, пытают? Дословно она сказала, чтоб не смел помирать, пока она тебя, наконец, не навестит. Отрезала Мария и, строго сдвинув брови, указала на заднее сиденье. Садись давай. А, ну тогда все в порядке. Не подменили мне сестру, кивнул я. Тихо заурчал электрический двигатель, и автомобиль начал выруливать со стоянки лекарни под внимательными взглядами, которыми нас провожали несколько нарядов городовых. Федь, мы, с серьезным лицом начала Мария Михайловна, но я радостно ее перебил, приложив палец к губам. Как там в училище? Ничего, общежитие пока ремонтируют, но сегодня закончит. Мария Михайловна еще с полминуты смотрела на меня, хлопая глазами, а затем понимающе кивнула и, ткнув Костю в плечо, повторила ему мой знак. В итоге, до выезда с территории лекарни ехали молча. Оставалось лишь преодолеть шлагбаум, и Костя уже сбавил было скорость. Однако выпускать нас не спешили. «Что за черт?» – удивился Константин, опуская стекло при виде идущего к машине охранника клиники. «Простите, ваше благородие, но вам надо задержаться», – несколько смущенно проговорил он. «Нет, не надо», – совершенно спокойно ответил Костя. «Надо», – смутился боец. «Тогда я сейчас выйду из машины». Константин залез в пиджак, вытащил удостоверение и показал охраннику. «И действительно чуть-чуть задержусь». Чтобы понять, на каком основании без письменного приказа задерживают автомобиль особого следственного отдела совместного ведения полиции темного приказа, управляемый старшим следователем по делам тьмы города Покровск на Карамысе. «Ты же, уважаемый, именно этого хочешь?» «Да», убедившись, что охранник его услышал, он убрал удостоверение в карман и посмотрел на часы. «Мой отдел, думаю, доберется сюда минут за пять. Ну так что, простите, ваше благородие, это Федору Седову надо задержаться». Тут же нашелся охранник. «Никакого Федора Седова в моей машине нет». И глазом не моргнув, отчеканил Константин. «Но вот же, охранник посмотрел на меня, а я сделал глупые-глупые глаза и даже большой палец положил в рот, принявшись им причмокивать. Вы обознались», с нажимом произнес Константин. «А теперь будьте добры, освободите проезд». «Простите, ваше благородие», охранник вконец смутился и стремглав кинулся в будку. «Совсем охренели», пробормотал Костя, подняв окно. «Он вообще имеет право кого-то задерживать?» Удивился я, вытащив палец изо рта и старательно вытерев носовым платком. «Нет, конечно, только на въезд», усмехнулась Мария. «А на выезд не имеет права, это дело городовых. Просто тут такое дело, что ты у нас стараниями одной неуемной особы стал знаменитостью», пояснил Костя. «И неизвестно еще, кто охраннику денег сунул, чтобы тебя задержать. Но уверен, вряд ли ты хотел бы встречаться с этими людьми. А неуемную особу как зовут?» Слегка занервничав, поинтересовался я. «Василиса постаралась», мрачно пояснила Мария. «Заср». Шлагбаум тем временем дернулся и с виноватым видом пополз вверх, освобождая нам проезд. А Костя сразу же втопил газ, выруливая на улицу. «Будь к ней добрее», с улыбкой попросил он Марию, покосившись на меня. «Думаю, у нее были на это какие-то причины», сразу же согласился я. «Хотя быть знаменитостью в мои планы не входит». «Ну да, кстати, Федя». Мария хлопнула себя по лбу и, обернувшись, передала бумажный пакет. «Здесь трубка с твоим чипом из старого телефона. Я попросила в салоне, чтобы перекинули данные. Блокировка должна быть та же. И твой пушок тоже там», усмехнулся Костя. «Еле достали из вещдоков. Ребята, извини, увлеклись слегонца. Весь день его, красавца такого, лапали. Зато отдарились тремя коробками патронов из наших запасов. У нас все равно некому использовать, а в каждой коробке по 100 штук. Вот это спасибо. Обрадовался я и пушку, и новой трубке. А потом разблокировал ее и, открыв заметки, напечатал. Жучок в районе 5-6 позвонка грудного отдела позвоночника. Надо вырезать, сам не дотянусь. Все купил, только нож нужен. Мария Михайловна, приняв от меня телефон, прочитала сообщение, после чего удивленно вскинула брови, покачала головой и показала Константину. Так, он думал недолго. «Слушайте, давайте заскочим по пути в одно место. Тут у меня прикормленный автосервис имеется, а то стучит что-то при левом повороте. Дело, мне кажется, минут на 20. Вы же не спешите?» «Конечно, время терпит». Хором согласились мы с Марией. «Ну и отличненько, только попетляем чуть-чуть». Костя посмотрел в зеркало заднего вида, а затем ускорился, проскочил перекресток на желтый сигнал, резко свернул и вдавил педаль газа еще сильнее. Мне очень хотелось оглянуться, но я не стал. Какая разница, как выглядит машина, севшая тебе на хвост, если не ты за рулем? Тем более, отрывался Костя весьма профессионально. Сразу после поворота нашел момент и свернул куда-то во дворы. Проехав двор насквозь, выскочил в переулок между домами, пронесся до следующей улицы и на первом же перекрестке опять свернул, а затем снова ушел переулком. В итоге, умудрился заехать в какую-то промзону, так и не мелькнув на основных магистралях, а уже на месте зарулил в какой-то гараж, где нам приветливо открыли двери, а внутри нас троих встречал усатый мужичок в комбинезоне, обильно замызганном машинным маслом. «Ваше благородие, ваше благородие, здравия желаю», поздоровался он по-военному, как только мы вышли. «Сломалось, поломалось, что?» «Поломалось, Семен Андреевич», кивнул Костя. «Ну тогда проходите пока в гостевую, там у меня чай, печенье есть. В холодильнике вода и шипучая, и простая, а мы с Константином Петровичем сейчас все уладим». Мария Михайловна вцепилась в мою руку и потащила в неприметную дверь, которую я сам еще долго бы высматривал. А вот она явно была в курсе того, что и где в этом гараже находится. Вот только за дверью обнаружилась не кухня, а неплохо, как я мог судить, оборудованная операционная, с медицинскими инструментами, шкафчиками для лекарств, а также специальным длинным столом с дыркой в изголовье. Видимо, на тот случай, если надо уложить пациента лицом вниз. У меня аж челюсть от удивления отпала, а Мария затолкнула меня на какой-то круглый постамент, включила его и, подвинув к себе терминал, начала что-то просматривать, пока вокруг меня крутилось рунное кольцо, перемещаясь то вверх, то вниз, прямо как сканирующее устройство. Собственно, как я понял, это оно и было, только теневое. Через минуту Мария Михайловна принялась молча касаться меня пальцем в некоторых местах, явно используя теньку, а потом знаками показала снять рубашку и лечь на стол, лицом вниз. Я-то думал, что вопрос сейчас решат кустарными методами, но, как оказалось, есть в этом мире механики с золотыми руками, и машину могут починить, и жучок из тела удалить. Войдя в комнату вместе с Костей, Семен Андреевич тщательно помыл руки и нацепил, достав из упаковки со стерилизующим раствором, резиновые перчатки, а затем вытащил из медицинского шкафа инструменты и, обработав все спиртом, вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул и постарался дотянуться до жучка, после чего, нащупав его, замерз пальцем на нужной точке. Семен Андреевич покачал головой, набрал в шприц какой-то жидкости и вколол мне в спину, рядом с местом будущего разреза, а Константин, подойдя ближе, показал мне знаками, чтобы лежал тихо, и я приготовился терпеть. Больно, как ни удивительно, не было. Операцию Семен Андреевич провел ювелирно. Надрезал кожу в нужном месте, добрался до жучка и, вытащив его, положил в пакетик. Затем проворно стянул края разреза и, обработав антисептиком, покрыл медицинским клеем, даже получше того, что взял я. Дальше перебрался к задней части шеи, где сделал еще один маленький надрез, вытащив второго жучка. Выглядели оба устройства как-то нетехнологично. Маленькие кристаллики, соединенные проволокой, а в шее еще один кристаллик, даже меньше первых. На все про все ушло минут 10, а затем Семен Андреевич и Костя удалились так же тихо и беззвучно, как пришли. А когда я уже надел рубашку, снова появились, громко разговаривая. «Все в порядке, ваше благородие. Просто разболталось, я все подтянул. Сколько я вам должен?» «Семен Андреевич, это уже Константин. Да полно, сочтемся, отмахнулся механик, подмигнув и протянув мне пакет с жучками. Можете ехать, спасибо, от души поблагодарил я. Спасибо, Семен Андреевич, благодарим вас. Присоединились ко мне Константин с Марией. Покинув эту удивительную ремонтную мастерскую, мы еще попетляли по городу, пока мне не показали, где можно выкинуть жучки в окно, что я с удовольствием и сделал, вздохнув, наконец, свободно. Ну, Клим, ну, козлина, не удержалась Мария Михайловна. Честно говоря, не питаю к нему теплых чувств, но должен сказать, что он сам намекнул на жучок, заметил я. Он тебе полицейское устройство спалил, которое из двух частей, а на тебе еще три было, мрачно заметила Мария Михайловна, только без физического носителя. Одно от тайного приказа, одно от темного приказа, и третье от него самого. Популярность у тебя, Федя, зашкаливает, хохотнул Костя. А все Василиса, засранка, буркнула Мария Михайловна. Думаешь, она специально? Удивился Константин. А что произошло-то? Поинтересовался я. Да осведомители из газеты накинулись на ее папашу, который у нас в городе штаны просиживает. Недовольно поморщилась Мария Михайловна. За охрану границ в княжестве ведь он отвечает. Папаша к прессе не вышел, зато появилась Вася, и выкрутила все на тему того, что, мол, какой же ужас я испытала, и не знаю, что там мой отец, а вот меня и еще несколько учеников спас Седов Федор. И теперь, мол, этот героический герой лежит в лекарне училища. Арррррр, убила бы, а этим, в свою очередь, воспользовались мои коллеги и тайный приказ. В итоге, не без их участия в Ишимском вестнике выпустили заметку о том, как мучают героев двусердых, не принимая помощь частных клиник. Костя тяжело вздохнул. Пришлось Марии дать согласие на твой перевод в частную клинику. Хорошо, что Прозоров к тебе никого не пустил. Вообще-то пустил, признался я. Когда я очнулся, был в браслетах и с ошейником. Урод, скотина, убила бы, зашипела Мария Михайловна, аж подпрыгивая на сиденье от злости. Подожди, а как ты тогда? Удивился Костя, скосив на меня взгляд. Да просто ко мне сегодня пришел Иванов Иван Иванович, пояснил я, сделав паузу, чтобы дать время на выводы. Костя резко остановил машину, подрулив к бордюру, а затем вместе с Марией Михайловной уставился на меня. Мы с ним поговорили. Я ему рассказал, как так случилось, что я во всю эту кучу историй влип, пояснил я, заодно уточнил, не перешел ли я черту. Он сказал, что нет, снял с меня браслет и ушел. Еще что-то говорил, напряженно уточнил Костя. Сказал, что задержится тут, для исправления, так сказать, нездоровой атмосферы, кивнул я. Ну да, только столичных гостей нам не хватало, закатив глаза, вздохнул Константин. Может, и не хватало, пожала плечами Мария Михайловна. У меня двое ребят третьего года обучения погибли, и одна девчонка со второго. Еще пятеро по лекарням лежат. Хорошо хоть, что Федор и Михаил из отпусков вернулись. Проректор резко обернулась, посмотрела на меня и объяснила. Федор Станиславович Тихомиров, ваш преподаватель по атакующим плетениям, а Михаил Арсеньевич Скворцов, преподаватель по защитным плетениям. Понял, понял, кивнул я. А что вообще было-то? Да ничего толком не было, Федь, пояснил Костя. Ночью налетела туча тьмы, в город проникли отродья. Вылезло сразу четыре темных куколки. Одна попыталась штурмом взять здание темного приказа. Понятное дело, не вышло. Другая устроила резню в полевом госпитале. Третья попыталась захватить вокзал, а четвертая – ваше училище. И застряла у общаги, пока отродья лезли в административный корпус. Целью была Мария Михайловна, догадался я, была, пока куколка тебя не повстречала, а потом целью вдруг стал ты, отрезала госпожа проректор. И я очень хочу узнать, что у вас там произошло, от тебя лично. Смысла что-то скрывать я не видел и честно пересказал, что помнил. Как оказалось, помнил я практически все, что было для меня, прямо скажем, удивительно. Но, насколько мне объяснил Константин, идеальная память – это одна из частых особенностей при черном сердце. А вот о том, что тьма со мной здесь, в реальности, разговаривает, я умолчал. Все-таки слышать голоса в голове – это нездоровый симптом даже в мире волшебников. Дурдом, проговорила Мария Михайловна, до сих пор не понимаю, как это произошло. Аня, Стас, Лида, твоей вины в этом нет, качнул головой Константин. Не ты следишь за отродьями, я слежу за училищем, а у меня трое убитых. Зло процедила проректор, но тему развивать не стала, подозреваю, что из-за моего присутствия. Молчание продлилось недолго. Костя глянул на меня через зеркало заднего вида и поинтересовался. «Федя, тебе куда-то в городе заехать надо? Если надо, скажи, завезем. Маша тебя из училища без своего сопровождения теперь не отпустит. Я и в сопровождении только на практику отпущу», — отрезала проректор. «Вот», — с улыбкой указал на нее пальцем Костя, — «о чем я и говорил. А можно меня отвезти в дом обучения инвалидов?» — поинтересовался я и поспешил объяснить. «У меня туда десятника бывшего, после лечения у Прозорова, определили. Хочу с ним контактами обменяться, чтобы связь не потерять. Это за городом. Ладно, поехали. Бывшие сослуживцы, дело важное», — согласился Костя. По дороге он заново решил расспросить меня про разговор с Ивановым, иногда поглядывая на Марию. Но та не отреагировала, даже узнав, что от подсудного дела ее отделяли буквально 2 минуты. Видимо, сейчас хорошенькую голову проректора занимали исключительно мрачные мысли о потере учеников. И другим переживаниям там места не было. Дом обучения инвалидов располагался на обширной загородной территории. Лекарский корпус соседствовал с несколькими зданиями, где размещали пациентов. А окружала эту группу построек зеленая территория парка, в котором даже пруд с уточками имелся. Выглядело, надо сказать, очень красиво и мило. Если забыть о том, что здесь проходили реабилитацию люди, потерявшие кто здоровье, а кто часть конечностей. Спросив на проходной, как можно навестить пациента, я получил подробную инструкцию и, немедля, отправился искать Степана Порфирьевича. По пути настраивался на разговор, но все настройки сбил сам десятник, который, увидев меня, резко свернул игру в шахматы, к слову, им проигранную, и полез обниматься. Получалось у него пока неуклюже, к протезам он еще не привык, но видно было, что уже чуть больше смирился с будущей своей жизнью, и вообще рад был увидеть меня. «Федя, дай-ка я тебя обниму, парень». «Здравствуйте, Степан Порфирьевич». Я тоже его обнял, а заодно бегло оглядел. «Читал про тебя в газете», — усмехнулся десятник, понизив голос и тоже меня оглядывая. «Пойдем-ка прогуляемся по парку, поможешь мне». Мы вышли из его палаты на 3-м этаже и медленно двинулись к лифтам. Как бы больно мне ни было смотреть на бывшего десятника, но виду я не показывал. Еще 2 недели назад этот человек мог обогнать меня, как стоячего, а теперь еле шел. Хотя для мира Андрея то, что он вообще идет, было фантастикой. Там подобные ранения лечили дольше, а протезы были гораздо менее удобными. «Видишь, как оно у меня теперь», — усмехнулся Степан Порфирьевич, когда мы вышли из корпуса. «Идти всего-то ничего, а я еле плетусь. Эх, вы это, Степан Порфирьевич, не расстраивайтесь», — предупредил я, хотя и понимал, что звучит глупо. «И не отчаивайтесь раньше времени. Да я вроде и не такой человек, чтобы отчаиваться. Только, я же понимаю, что теперь вот такой, и обидно мне чутко», — Федь десятник вздохнул. «С другой стороны, я живой, и у меня есть военная пенсия, которую насчитали аж на 689 рублей и 40 копеек. Я-то, Федь, думал, что меньше будет, так что жизнь продолжается». «Да, а как же», — кивнул я. «Вы главное, Степан Порфирьевич, помните, я постараюсь сделать так, чтобы вашу проблему исправить». «Ты-то», — усмехнулся десятник, — «ты учись пока, Федь, у тебя ранг еще 3-й, 2-й уже», — ответил я. «А во, быстро». Десятник мотнул головой, а потом осмотрелся по сторонам и уже тише добавил: «Федь, ты бы не торопился. Слухи ходят, что кто из двусердых быстро растет, может и умереть быстро. Есть такое», — так же тихо ответил я. «Но это не про меня, Степан Порфирьевич. Это бы уже выяснилось, как раз при переходе на 2-й ранг. «Ну дай бог», — кивнул тот. «Степан Порфирьевич, вас же наверняка скоро вывезут на север, подальше от границы», — уточнил я, решив зайти с другой стороны. «Да, говорят, 3 дня начнут перевозку больных», — кивнул тот. «Давайте контактами с вами обменяемся», — предложил я. «Пока я сам понимаю, что помочь вам не могу, но со временем». «Да на кой тебе о старике беспокоиться», — горько ответил тот. «Не о старике, а об опытном военном», — не согласился я. «Я ведь теперь двусердый, и расту быстро. Глядишь, и понадобятся мне опытные люди. Ногастых наймешь», — хохотнул десятник. «Чего с инвалидами-то мучиться? Да и ноги растить, Федь, это ого какие суммы. А мне теперь деваться некуда», — не согласился я. «Слышали про нападение на город? Меня сестра приехала навестить, а темный попытался ей черное сердце подсадить. Историю с сестрой пришлось привязывать к последним событиям, а не к мирной жизни, чтобы всю правду не раскрывать. Но я выкрутился. Иначе ведь никак не объяснишь, из-за чего сестра двусердой стала. Да, слышал. В жизни не думал, что такая жуть в тылу творится, признался Степан Порфирьевич, а затем до него дошло. А что с сестрой-то, Федь? Жива, не темная, не успел этот гад. Но пока сестра сидит в подвалах темного приказа, для ее же безопасности, а теперь еще и потенциально двусердая, значит, надо будет сердце проращивать, а там цены те же, что и на отращивание ног. Вон как, хреново, боец, хреново, искренне вздохнул Степан Порфирьевич. Я к чему веду-то? С большими деньгами ведь как получается, их нельзя один раз заработать, потому что можно вечно копить, а не накопишь, пояснил я. Если один раз сумеешь заработать много, то сумеешь сделать это снова. И если уж я один раз подниму 100 тысяч, то и второй раз сумею. Так что вы пока в старики не записывайтесь, Степан Порфирьевич. Рано еще. Какое-то время шли молча. Наконец, десятник проговорил. Как ты не ожидаешь, Федь, такое от 19-летнего парня услышать. Но пока у тебя своих проблем выше крыши. Вон, даже в газету попал, пусть и со слов какой-то богатенькой девочки. Пока нет, согласился я, но выхода нет, надо зарабатывать. Значит, будут и еще деньги, значит и на ваши ноги хватит, дай бог, кивнул Степан Порфирьевич. Номер телефона давайте-то, потребовал я, буду узнавать, как у вас дела, а как этого темного диверсанта поймают, так и сестра высшим вернется. Через нее, может, как-то смогу помочь. К тому же, полагаю, и наше училище скоро вывезут. Кто знает, как тут возле границы дела складываться будут. Ладно, ладно. Степан Порфирьевич засмеялся. Звони, я не против. Обменявшись контактами с десятником, я помог ему добраться в палату, а сам пошел к Марии и Константину. Обратно ехали молча. Проректор, похоже, успела подцапаться со следователем и теперь демонстративно смотрела в окно. Костя, насупившись, следил за дорогой, а я сидел на заднем сиденье и не отсвечивал, чтобы заодно по шапке не получить. Высадив нас на территории училища, Костя не стал долго задерживаться, только предупредил напоследок, хоть и несколько сконфуженно. «Маш, скоро опять твоя помощь нужна будет». «Раз нужна, буду», — проворчала та, сменив гнев на милость. «Спасибо, Федь, а ты теперь с оружием ходи». Константин пожал мне руку. «Постоянно. Раз на тебя одного темного спустили, значит, и еще спустит. Будь в готовности. Если патроны понадобятся, скажи, я у наших складских закажу. Наверняка и отгрузит подешевле, чем у вас в магазине. Ну все, удачи вам, я на связи». Запрыгнув в машину, он сорвался с места и укатил. А Мария Михайловна похлопала меня по плечу, до которого едва доставала даже на каблучках, и кивнула на дорожку, ведущую к общежитию. «Твою комнату уже должны были починить», предупредила она. «Сейчас дам тебе кое-что. Это краткая сводка по твоим однокашникам. Вас, правда, снова 13 человек с тех пор, как Аню задрали. Давай, завтра с утра подходи в павильон. Будем смотреть, как ты с Тенькой научился управляться. Если дело пойдет хорошо, попрошу Мишу, Михаила Арсеньевича позаниматься с тобой. Поучишься защитные плетения ставить, а еще подпишешь договор о практике и будешь везде ездить со мной. Понял? Все, иди к себе. И про теорию не забывай, ее надо будет сдать в конце августа», напомнила проректор. «Понял, Мария Михайловна, до завтра, давай». Возвращаться в общежитие было, честно говоря, страшновато, но городские службы и ремонтные бригады не зря ели свой хлеб, следы нападения отродьев почти убрали. Иногда в парке еще можно было заметить пятна крови и следы когтей на плитке дорожек, а вот перед общежитием все уже восстановили, стекла вставили, и даже лестницу начали ремонтировать. Правда, подняться теперь можно было исключительно по той, что рядом с пожарным выходом. А, Федор, с возвращением, обрадовался смотритель общежития, завидев меня. «Здравствуйте, Семен Иванович». Поздоровался я и кивнул на лестницу. «Гляжу, наверх пока только в обход, пару дней, а потом закончит ремонт», успокоил он меня. «Держи свой ключ». «Благодарю», кивнул я, «и за штык-нож благодарю. Очень пригодился, а то я не видел», хохотнул тот. «Отлично пригодился, не зря столько лет своего часа ждал. Я хотел сказать что-нибудь еще, но понял, что сказать-то мне особо нечего». Да и смотритель уже с головой погрузился в свой журнал, что-то в нем отмечая. А я поднялся на четвертый этаж, открыл дверь и зашел к себе в комнату. Внутри едва ощутимо пахло женскими духами. Белье на кровати было свежее, а вот в санузле стоял забытый флакончик духов. Решив при удобном случае вернуть пропажу Авелине, я умылся и пошел к отремонтированному столу заниматься. Остаток этого дня я собирался посвятить учебе и только учебе. И без того слишком много времени теряю со своими приключениями. Том 2, глава 5. Выдержка из доклада темного приказа о новых видах отродья от 1908 года. Как полагают исследователи, прообразом каждого отродья, созданного тьмой, является какое-либо животное, обитавшее или обитающее на Земле. Интересный момент заключается в том, что, по предположению ряда ученых, во времена создания каждой формы отродий существовало несколько переходных форм, которые использовались тьмой, но были отбракованы. На это предположение наводит ряд задокументированных фактов из времен первого расширения. Так, во Владимирской летописи описывается появление в городах черных парсов с ногами длинными и глазами совиными. Эти отродья тьмы наводили ужас на пограничные крепостицы, проникая в дома знатных людей и жестоко расправляясь с ними. Тем не менее, решение, как противодействовать этим ночным убийцам, было быстро найдено. В домах стали заводить собак, так как те на черных парсов реагировали очень бурно. Позднее, спустя 8 десятков лет, была отмечена вторая волна ночных нашествий на пограничные поселения. Так, в своих дневниках Дариуш Стоцкий, беженец с запада, прижившийся при дворе рязанского князя, сообщал о нападении гибких существ с кошачьими глазами и ушами, покрытых мягкой кошачьей же шерстью, которые попытались ночью вырезать всех княжеских детей. Обнаружить налетчиков помогли, опять же, собаки. А в 15 веке уже стало широко известно о появлении паскудей. Их отличительными приметами были круглые совиные глаза и способность двигаться совершенно бесшумно, а также ловко перемещаться по вертикальным поверхностям. В остальном, паскудь обладает антропоморфными чертами, отставленным большим пальцем и голым телом, не напоминая ни парсов, ни котов. Однако круглые глаза и агрессивная реакция собак позволяют предполагать, что две ранее перечисленных формы были просто ступенями становления паскудей, чья форма удовлетворила тьму и позволила включить их в состав войска отродий на полноправной основе. Ошибочно было бы думать, что тьма, создав текущий набор отродий, остановится в своем развитии, забросив дело совершенствования и выведения новых видов. Вполне вероятно, что прямо сейчас в гнездах на землях тьмы создаются совершенно новые виды врагов человеческих, призванных обеспечить отродьям коренное преимущество перед людскими воинами. Утро началось с зарядки и пробежки. Засидевшись вечером за учебой, я, откровенно говоря, ощутил скованность в спине и плечах. И когда проснулся, состояние у меня было не самое подходящее для того, кто хочет в короткие сроки добиться заоблачных высот. Пришлось вспоминать дни армейской службы и устраивать себе патагонный марафон. Я понимал, что запускать себя нельзя. И не только потому, что в здоровом теле, здоровые сердца, а еще и потому, что не хотелось бы раздобреть к 30, приобретя фигуру плюшевого бегемота. Увы, но хорошая физподготовка частенько идет рука об руку с будущим ожирением. Стоит только дать слабину, забив на обычные нагрузки. Я честно обещал себе сделать 10 кругов вокруг общежития, но, к собственному неудовольствию, пробежал только 7. И на то были объективные причины, принявшие форму звонящего веселой попсовой мелодии телефона. «Да, мама, ты уже не спишь?» Голос мамы был грустен и полон вселенской тоски. «Нет, я уже не сплю», — ответил я. «А раньше бы еще спал». Вселенской тоски в голосе родительницы прибыло, а меня все бросили. Младшие на даче до конца августа, София куда-то умотала и не отвечает, только написала, что связи нет и что позвонит, как будет в сети. И подружки бросили, посадили на автобричку и отправили домой. «Федя, а, давай ты не будешь меченым, а?» Вот, наконец, все встало на свои места в общей картине. И странный тон мамы, и ранний звонок. Каждый месяц моя родительница устраивает посиделки со своими подружками. И эти посиделки для нее практически святое. Не отменить, не проигнорировать их нельзя. Всякий раз посиделки проходят дома у кого-нибудь из подружек, заканчиваясь, лишь когда оскудеют запасы вина и закусок. А моя мама в этой компании – слабое звено. Опустошив буквально 1-2 бокала, вы не подумайте, мама к утру впадает в меланхолию и жалуется на свое тяжелое житье-бытье. В итоге, всего лишь за час-два на приседов всем на уши так, что встреча экстренно заканчивается. Хорошо еще, подружки к такому ее поведению давно привыкли, воспринимая это как естественный и закономерный итог любых посиделок. И каждый раз мама утром, перед тем как пойти спать, жаловалась мне или Софии на то, что ее все бросили. А мы, конечно же, ее успокаивали и говорили, что это не так. Ну а сегодня мама пришла с посиделок, и вот беда, дома пусто. Как быть? Ну, конечно же, звонить Феде в надежде, что он еще спит и будет очень недоволен. К сожалению, для моей мамы, военная служба приучила меня рано вставать, и пока что избавиться от этой порочной привычки у меня не получалось. Так что единственное, чем был недоволен мамин старший сын, это прерванной пробежкой. «Мне кажется, твои подружки просто хотели спать», — заметил я. «И тебе, кстати, тоже пора». «Не-а, не пора. У меня где-то была маленькая бутылочка вина». Я услышал, как мама встает из-за кухонного стола и начинает ворошить содержимое шкафчиков. «Тебе уже хватит вина, и пора спать», — терпеливо повторил я. «За то, что мама сопьется, я не переживал. За все эти годы ведь не спилась. Ей в этом постоянно что-то мешало. Возможно, четверо детей, а может быть, отсутствие в нашем доме алкоголя. Она каждый раз, как напивалась, вспоминала про маленькую бутылочку, бесследно исчезнувшую еще лет 20 назад, до моего рождения, и начинала ее искать, но не находила. Нельзя найти то, чего нет. А потом мама смотрела на устроенный в процессе поисков беспорядок и шла все-таки спать, даже без напоминаний. «Да где же она?» Мама замолчала, а потом на полном серьезе пожаловалась. «Ну и беспорядок вы тут мне развели». «Да, мам, такое бывает», — кивнул я, еле сдерживая улыбку. «Ладно, я уберу. Потом». «Спокойной ночи», — трубка зашумела сброшенным вызовом, а я, посмотрев на часы, понял, что дальше бегать в этот день бесполезно, и отправился в душ переодеваться. Мария Михайловна уже ждала меня в павильоне, но на сей раз мы пошли в третий зал. Это помещение до жути напоминало какой-то процедурный кабинет в лекарне. Особенно усиливали это впечатление четыре аппарата, стоявших внутри, один из которых выглядел как сканер, другой, тоже как сканер, третий, как пылесос, а четвертый, как терминал. Впрочем, он, похоже, и был терминалом, только сверху донизу закутанным в проводку. «Госпожа проректор, прежде чем заходить внутрь, я решил задать один крайне важный вопрос. А вы случайно не собираетесь ломать мне энергетическую структуру?» «Снова? Нет, ну если тебе понравилось, можно, конечно», заметила Мария Михайловна, удивленно вздернув бровь. «Но ты, Федор, уверен, что подобные пристрастия не являются признаком извращения?» «Я-то как раз так и думаю. И если вдруг мне это снова предстоит, то я, в общем, мне надо подготовиться морально». «Нашелся я, заходи давай», усмехнулась Мария, усаживаясь на стул и включая терминал. «Твою энергетическую структуру уже не сломаешь, так что при прохождении кризисов теперь остается надеяться лишь на твою уникальность. А нам сейчас просто надо уточнить три твоих личных параметра». «Это каких же?» — поинтересовался я и, подчиняясь мановению пальчика малой, уселся на стул рядом с аппаратом, похожим на пылесос. Энергетическая структура любого двусердого определяется следующими особенностями, тоном лектора сообщила мне она. Первое – это ширина канала. Как и любой двусердый, ты способен втягивать в себя энергию и выпускать ее из себя. Это еще называют объемом теньки, но так говорить не совсем правильно. Правильно говорить, ширина входящего канала и ширина исходящего канала, измеряется она в так называемых каплях. Вот что ты, например, видишь теневым зрением. Что? Вырвалось у меня чуть ли не помимо воли, но, к счастью, госпожа проректор не была лишена сегодня чувства юмора и только улыбнулась, пояснив. Ну, когда ты видишь теньку, когда чувствуешь черное сердце, это называется теневым зрением. Вот что ты видишь, когда тянешься к своему черному сердцу. Хлопья, кивнул я, все вокруг становится более четким, и я вижу летающие в воздухе хлопья, как будто пепел или пыль, одни побольше, другие поменьше, и я могу их втягивать. Ты можешь их втягивать, удивилась Мария, а ну-ка покажи. Я потянулся к черному сердцу, посмотрел на изменившийся мир, оценил, как вылетают хлопья теньки от аппаратуры, а затем, сосредоточившись на одном из них, выпустил из ладони жгут и втянул этот мелкий клочок. Хм, Мария Михайловна тряхнула головой. Понятно. В общем, если ты видишь теньку как хлопья, то знай, что их самый маленький кусочек – это капля, так и называется, и все возможности двусердых измеряются в каплях. Госпожа проректор вытянула руку, и над ее ладонью зажегся маленький огонек, а это одно из самых простых, базовых, можно сказать, плетений или заклятий, называется светлячок, пояснила она, и простейшая его разновидность всегда будет привязана к жгуту твоей энергетической структуры. Жгут – это то, что я выбрасываю из себя, когда собираюсь втянуть энергию. На всякий случай уточнил я, хотя и сам интуитивно также его называл. Именно, кивнула Мария Михайловна, вообще-то жгут – это инструмент управления энергией, и этот жгут у тебя не один, но сколько их ты можешь выпустить, разберемся позже, это тоже важно. Но мы сейчас начнем со снов. Так вот, один жгут способен управлять от 1 до 1000 капельтеньки. А чем это определяется? Заинтересовался я. К этому мы вернемся. Пока не отвлекайся, а слушай. Мария Михайловна погрозила мне пальчиком. Итак, простейший светлячок – это самое простое заклятие. Как их еще называют на греческий манер, базовые. Для его плетения потребуется 10 капельтеньки и еще 1 капля в минуту для поддержания. Это ничто. Считается, что базовые заклятия должен уметь делать каждый двусердый, даже тот, кто никогда не доберется до первого кризиса. Ага, я кивнул, показывая, что внимательно слушаю. Ширина канала показывает, сколько ты способен принять и выпустить из себя теньки. Она является средним значением между этими двумя показателями, продолжила Мария Михайловна. К примеру, если ты можешь принять в себя 400 капель, а выпустить 1000, то ширина канала у тебя будет 700 капель. А что, такие перекосы бывают? Удивился я. Ну, в плане разницы входящего и исходящего каналов, еще и не такие бывают. Усмехнулась Мария Михайловна. Это все строго индивидуально. Так, с первым параметром разобрались. Теперь следующий параметр. Это вместимость теньки или объем твоего черного сердца. Он тоже измеряется в каплях и отвечает за то, сколько твое черное сердце может вместить энергии. Третий параметр – скорость циркуляции. Он показывает, насколько быстро твое черное сердце может прокачивать теньку через энергетическую структуру, а еще сколько ты теряешь и получаешь теньки в минуту, сколько жгутов можешь выпустить, и каким количеством капель может управлять каждый жгут. Все понятно? Не совсем понятно, что значит сколько ты теряешь теньки, признался я. Я что, ее теряю? Все теряют теньку, кивнула Мария Михайловна. Почти постоянно теряют и втягивают обратно из окружающего мира. Помнишь, я тебе говорила про энергетический след? Так вот, он появляется благодаря ежесекундной потере теньки каждым двусердым. Какое-то время тенька остается на том месте, где она попала в окружающий мир. Так и получаются следы. Но, кроме того, ты все время втягиваешь теньку из окружающего пространства. Это происходит неосознанно. А может быть отрицательное соотношение? Спросил я. Ну, вроде как, терять больше теньки, чем собирать. Да, может и случается довольно часто, подтвердила Мария Михайловна. Я, к примеру, такая, не могу набрать большого количества теньки в свое сердце, потому что теряю очень много, и постоянно собираю ее вокруг жгутами, чтобы восполнить потери. К сожалению, чем больше я набираю, тем сильнее выливается. Отсюда и ограниченность всех моих плетений. Я могу вложить в них ровно столько, сколько есть у меня в сердце, и ни капли больше, а потом докинуть не получится, уточнил я. Таких умений у меня, к сожалению, нет, улыбнулась Мария Михайловна. Прежде чем мы вообще начнем, я хочу, Федя, чтобы ты кое-что понял. Я весь внимание, отозвался я. Среди двусердых очень мало всесторонне развитых людей, проговорила проректор. Впрочем, и таких узконаправленных, как я, тоже немного. Всесторонне развитым становится где-то 1 из 500. При этом неважно, насколько повреждена энергетическая структура и какие дефекты она имеет. Важно что-то еще, о чем, к сожалению, наша нынешняя наука не знает. Впрочем, крайние значения того или иного признака у живых существ тоже встречаются нечасто, верно? Ну да, а стихийное колдовство, это тоже неизвестно, развела руками Мария Михайловна. Исключительно предрасположенность. Ну или что-то еще. Вообще мастера стихийных плетений утверждают, что лучше всего они видят теньку, которая близка их стихии. Ты пока не различаешь цвета. Чуть-чуть, признался я, рискнув перебить госпожу проректора. Ты различаешь цвета? КХМ. Мария Михайловна помассировала пальцами брови. «Это будет интересно. А по поводу стихии запомни. Если ты к третьему кризису будешь видеть все цвета радуги утеньки, то тебе повезло. Давай приступим. Ты сейчас сидишь рядом с аппаратом, который определяет ширину канала. А теперь возьми в руки шланг». «Да, верно. Я взял в руки шланг пылесоса, как мне и сказали. Он не был полым. Внутри гибкой трубки виднелась какая-то желеобразная субстанция черного цвета. Отлично. Закрой глаза, потянись к черному сердцу и попытайся исторгнуть из себя максимум теньки. Тебе будет легче, потому что ты уже что-то подобное делал, когда перенасытил заклятие темной куколки. Попробуй сотворить с этой трубкой то же самое. Собственно, я не стал изобретать велосипед и сделал так, как меня просила Мария Михайловна. Просто представил ту нехорошую ситуацию, летящее в меня плетение, и выплеснул через руки целую струю хлопьев, который шланг пылесоса тут же жадно втянул. Внутри образовалось сосущее чувство пустоты, как будто у меня где-то есть не только второе сердце, но и второй желудок, и он очень голоден. В тот же миг я услышал, как пиликнул прибор для измерения ширины канала, а затем терминал, а Мария Михайловна тихо выдохнула сквозь зубы слово, которое обозначало вовсе не то, чем мы с ней сейчас занимались, а одну из древнейших женских профессий. «Что, все плохо? Или настолько хорошо?» — уточнил я. «24 143 капли, хмуря брови», — ответила она. «Да ты монстр просто, Федя. Это много?» — снова уточнил я. «Это уровень кмета», — ответила Мария Михайловна. «Неважно, старшего ли, младшего. Просто это не отроческий уровень. Отроки второго ранга очень редко могут выдавить из себя больше 10 000 капель. Ладно, возможно, в этом виноваты наши с тобой попытки повлиять на энергетическую структуру. Давай дальше. Теперь расстегни рубашку до середины груди и закрой глаза. Поднеси шланг к груди, прямо к черному сердцу, и попытайся расслабиться. Будет похоже на то, что я с тобой делала во втором зале, но при этом давление будет не таким сильным. Готов? Ага, пискнул я, ткнув трубкой себе в грудь и зажмурившись. Естественно, я не забыл, что со мной делали во втором зале. И, естественно, я никак не мог в этот момент расслабиться. Я сжался, ожидая болезненного удара, но его не последовало. Темная желеобразная масса ткнулась в кожу, чуть нагрелась. А затем я почувствовал, как меня переполняет тенька, разве что из ушей не льется. Пиликнули прибор и терминал. А Мария Михайловна на этот раз просто тяжело вздохнула, не став учить меня новым словам, которые я и сам со школы знал. «Ну, что-то такое я и предполагала», — кивнула она. «64 771 капля. Поздравляю, чудовище. Переходи к следующему аппарату». Собственно, следующим был сканер, который измерял вместимость моего черного сердца. И тут Мария Михайловна попросила поторопиться, чтобы тенька, в которую меня закачал пылесос, не успела выйти. После того, как терминал показал вместимость в 250 тысяч капель, я был признан нелюдью и отправлен на следующий аппарат. И вот здесь мне пришлось повозиться. То, что первогодки изучают за 2-3 месяца, я вынужден был осваивать на ходу. Сначала мне потребовалось разогнать свое черное сердце. Оно должно было начать биться ровно, мощно и как свое родное. А это без тренировки ни разу не легко, если честно. Но с этим я справился, хоть и за целых 20 минут, и результаты оказались вполне себе приемлемые. Мое черное сердце пропускало по энергетической структуре порядка 11 тысяч капель, всасывая из пространства 123 и теряя 58. То есть я был тенько отрицательным, в том смысле, что втягивал энергию из мира, и за день мог накопить почти 100 тысяч капель, а за 2,5 дня, доверху заполнить черное сердце. «С твоей вместимостью цифры выглядят не очень», — признала Мария Михайловна. «Но у тебя просто вместимость дикая. У отроков второго ранга нормальная вместимость 15-20 тысяч капель. И при твоих показателях они его наполняют полностью часа за 3. А как накапливают теньку те, кто положительные?» — поинтересовался я. «Ну, как я и сказала, сколько-то теньки я втянуть могу», — пояснила Мария Михайловна. «А потом давление в сердце увеличивается, и я начинаю терять ее быстрее, чем набираю. Посмотри на меня теневым зрением». Мысль оказалась логичной, и я потянулся к черному сердцу. В этом теневом мире Мария Михайловна была совсем не такой, как в обычном. Из нее росли те самые жгутики, которых было очень много. Причем росли не только из рук, а отовсюду, пробиваясь сквозь одежду и активно шевелясь. Вся энергия в комнате, которую я видел, тянулась к ним, и, втягиваясь внутрь, тут же выплескивалась назад. Память Андрея подкинула схему циркуляции воздуха в помещении с батареей, когда снизу подтягивается холодный воздух, а сверху рвется горячий. Вот и с Марией Михайловной было что-то похожее. И что, так постоянно, удивился я. Я уже почти не обращаю внимания, призналась она, даже сплю, продолжая набирать энергию. Но тут есть две сложности. Если я начинаю плести заклятие, часть жгутиков приходится кидать на это занятие, и они перестают восполнять запасы. Поэтому, если не поторопиться, могу потерять очень много. А есть же внешние какие-то накопители, припомнил я. Само собой, Мария Михайловна усмехнулась. Ромеи обладают какой-то хитрой технологией. Создают кристаллики, впитывающие теньку. Их пытались изучать, но для аппаратуры врачей этих кристаллов как будто не существует. А для теневого зрения кристаллы – это просто тенька. Зато 30 тысяч рублей, и ты получишь накопитель на 1000 капель. Греки – те еще жадюги. Хм, гадство. Согласился я, вообще-то это не так уж дорого. Но мне от 1000 капель не жарко, не холодно. А нормальный накопитель 1000 на 50 капель – не по карману. Так, теперь последнее и самое сложное. Тебя этому не учили, а значит, придется выучить сейчас. Федя, твоя задача – выпустить как можно больше жгутиков из своего тела. Аппаратура постарается их сосчитать, а также проверить их проводимость. Пробуй. И я попробовал, и даже не один раз. Если один жгутик удавалось выпустить легко и откуда угодно, даже из лба, то вот второй дался мне с большим трудом. И это даже спустя час стараний. А третий – и вовсе на пределе сил. И то – когда уже обед начался. Причем, когда, наконец, удалось, то в глазах у меня потемнело, и я чуть не свалился со стула от слабости. Достаточно. Мария Михайловна прервала мои экзерсисы. Помнишь, я говорила, что у всех есть особенности. Моя особенность в том, что у меня мало жгутиков. Расстроенно уточнил я. Да, они у тебя неплохие, каждый может управлять 300-400 каплями. Так что базовые плетения ты освоишь. Но вот дальше. На некоторые заклятия требуется прорватеньки и до сотни жгутиков. А у тебя всего 3, и это твой предел. Неужели больше и не будет? Расстроился я. Да нет, будут еще. Конечно, пожала плечами Мария Михайловна. Со временем их становится больше. У тебя пока энергетическая система развивается. Но обычно отроки третьего ранга показывают штук 10 сразу. Пусть и слабеньких, способных управлять меньшим количеством теньки, чем твои. А у тебя, как видишь, в 3 раза меньше. И тебе придется это учитывать в будущем. Завтра начнем учиться делать твоими жгутиками простые плетения. И еще я подскажу пару базовых техник развития. Если все будет хорошо, то натравлю на тебя, как и обещала, Михаила Арсеньевича. Пусть поучит тебя щиты делать. А сейчас иди обедай и занимайся теорией. Кстати, выключив приборы, проректор достала из сумки планшет, покопалась в нем, а затем удовлетворенно кивнула. Через 3 дня вернется преподаватель по физической культуре и стрелковой подготовке. Готов попытаться сдать ему нормативы? Запросто. Бодро отозвался я, подумав, что неплохо бы еще перед этим потренироваться. Вот и отлично. Тогда завтра утром жду тебя здесь. И, вот, Мария Михайловна вытянула из сумки сложенные пополам листы бумаги. Договор на текущую практику. Подпиши и отдай мне завтра. Ну, если ты готов и дальше мне помогать с поисками темного. Готов, сразу отозвался я. Тогда подписывай. Будешь получать 300 рублей надбавки за август. Ну или сколько там за оставшиеся дни насчитают. Хорошо, понял, кивнул я. Ну и все, иди ешь, а то ничего не останется. Учеников пока мало, но и делают в столовой не сказать, что много. Мария Михайловна оказалась права, есть пришлось то, что дают. А давали остатки рожков, свиную поджарку, зеленый салат под кодовым названием «Полезная мерзость и щи», один из множества видов. Впрочем, повара столовой Васильков были молодцами. Даже обычные рожки оказались вкусными, хотя в норме вареное тесто – это просто вареное тесто. А вот в моей комнате меня ждал сюрприз. При закрытой двери и закрытых окнах ко мне умудрился кто-то пробраться. На полу валялись разорванные упаковки от колбасы и сыра. Жалкие остатки сливочного масла сиротливо растекались у входа в санузел. И даже упаковку картофельных чипсов какая-то сволочь вскрыла, а содержимое начисто съела, вылизав до последней крошки. Я внимательно осмотрел пол, затем переключился на теневое зрение. Но, что удивительно, каких-то следов я в комнате не обнаружил, а в теневом зрении вообще почти не увидел теньки в помещении. Гадкий ворюга высосал энергию, а еще всосал все самое питательное в моем холодильнике, и был таков. Закрыв дверь, я вернулся на первый этаж и пообщался со смотрителем. Тот уверил меня, что ключ от двери у меня новый, а копия есть только у него самого. Но если очень хочется, то можно замок снова заменить. Семен Иванович даже поднялся со мной, чтобы оценить масштабы воровства. Оценил, впечатлился, но только руками развел. Можно, конечно, городовых вызвать, но, боюсь, они только посмеются, Федор. Да я понимаю, потому и не вызываю. Но это прямо возмутительно. Сожрал мою сухую картошку, черт прожорливый. Я бы на зверье подумал, признался смотритель. Но как бы оно сюда добралось-то? Дверь, ты говоришь, закрыта была. Окно тоже. Странно это все. Согласен с вами, кивнул я. Ладно, надеюсь, такого больше не случится. Иначе придется мне что-то придумывать. А замок, давай, я тебе завтра сменю. Есть у меня парочка в запасе, согласился смотритель, на чем мы и расстались. Я отправился заниматься теорией, а он, на свой пост на первом этаже. Том 2, глава 6, отрывок из главы «Чины двусердых» в учебнике за шестой год обучения «История царства русского», часть 2. Все чины двусердых происходят от древних воинских и феодальных именований времен Великой Раздробленности. Так, самым младшим титулом двусердых является отрок. В Древней Руси этим словом называли воинов княжеской дружины, с малых лет занимавшихся ратным делом. Наравне с гриднями, княжескими и боярскими детьми они составляли младшую дружину. В современном мире титул отроков разделили на ранги, чтобы можно было поэтапно отследить рост силы двусердого. С появлением отроков двусердых, всех остальных воинов младшей дружины, не обладавших черным сердцем, стало принято называть гриднями. А в дальнейшем противостоянии с тьмой гридней уже не использовали, и с тех пор младшую дружину князей составляли именно отроки. Больше всего вопросов вызывает титул кмет, кметь, который не так широко был распространен на Руси, а для многих народов сопредельных стран, ныне исчезнувших, являлся синонимом слова «гридень». Однако в поучении Владимира Мономаха это слово встречается. «А сам и князи бог живы в руце дава, как сусь с сыном, а клан, Бурчевич, Таревской князь Азгулуй, и иных кметей молодых 15». Слово это упоминается и в ряде других источников, из чего можно сделать вывод, что его использовали для обозначения молодых воинов, приближенных к князьям. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после прихода тьмы именно двусердые становились для князей кметями, несмотря на свою молодость. И совсем уж ничего удивительного нет в том, что в скором времени именно двусердые начали занимать должности старших дружинников и ближайших советников князя, становясь боярами, отчего боярский титул и стал присваиваться исключительно двусердым. И хотя в более поздние времена пришлось вводить дополнительные разделения на младших и старших для кметей и бояр, титулы сохранились, равно как и привилегии, ими даруемые. Так, начиная именно с титула «младший боярин», можно претендовать на собственный надел земли в русском царстве. Утро началось с раскрытого холодильника, который жалобно попискивал и просил его захлопнуть. А я смотрел на открытую дверь, стоя посреди комнаты в одних трусах и сжимая револьвер, после чего перевел взгляд на упаковку чипсов и банку сгущенного молока на полу, вскрытую самым варварским способом. Нет, так драть жесть нельзя, даже с голодухи. А еще нельзя лишать Федю сгущенного молока. Это единственное, в чем у него с Андреем сходятся вкусы. Это варварство, тирания, издевательство и садизм. Но факт остается фактом. Меня снова виртуозно обокрали. Прямо ночью, пока я спал. Не сказать, что у меня совсем уж чуткий сон, конечно. До армии меня из пушки было не разбудить в первые пару часов после засыпания. Но тут я просто обязан был проснуться. И не проснулся. А в результате, то немногое, что мне вчера вечером удалось ухватить в торговых рядах, было нахально сожрано. Крошки, обертка от колбасы, торчащая из-под кухонного шкафчика, недоеденный огурец. Все это нужно было убирать и снова закупаться продуктами. Но я не собирался просто так спускать кому-то с рук этот наглый грабеж. Я должен был поймать преступника во что бы то ни стало. Ради этого справедливого дела я готов был пожертвовать даже сном. Но потом, а пока мне надо было спешить на завтрак и к Марии Михайловне. Возможно, стоило ей сообщить о паразите, который завелся в общежитии, но что-то мне подсказывало, что ей и так уже доложили. Появление таких мелких вредителей не было чем-то необычным в этом мире. Неприятным, да, было, но лишний раз напрягать проректора такой проблемой мне показалось глупым. Так что я наскоро убрал следы ночного пиршества неизвестного ворюги и поспешил на утреннюю тренировку, а затем, в душ. «Сегодня будем плести светлячка», — сообщила Мария Михайловна, заводя меня в очередной зал павильона. Зал на этот раз представлял собой помещение с учительским столом, пультом и 15 стульями, к которым прямо из пола были подведены какие-то трубки. Проректор указала мне на один из стульев, а сама разместилась за столом. «Переключись на теневое зрение и следи за моими руками», — попросила она следом, а когда я кивнул, показывая, что готов, принялась плести. Мария Михайловна выставила ладошку вперед и замерла, больше не шевелясь. Однако я видел, что один из жгутиков на ее руке стал выпускать теньку, трудолюбиво спрессовывая хлопья в маленький шарик. А когда этот шарик был закончен, уже два жгутика начали медленно формировать вокруг него окружность, будто пытаясь смастерить модель планеты с кольцом. «Все это можно сделать очень быстро», — сообщила Мария Михайловна. «На создание светлячка у опытных двусердых уходит меньше секунды. Но чтобы показать тебе, как правильно, я сейчас делаю это медленно. На последнем этапе обязательно использовать два жгутика», — уточнил я. «Почти для всех плетений это обязательно, а для более продвинутых плетений и вовсе нужны сразу три», — кивнула госпожа проректор. «Обрати внимание на то, как я изменяю теньку, добавляя к ней свет. Для активации светлячка мое заклятие должно стать белым. Это очень важно, но тебе пока не надо насыщать плетение стихией, только создать его». Пока Мария Михайловна объясняла все нюансы, ее шарик действительно стал почти белым. А когда то же самое стало происходить с кольцом вокруг него, над ладонью проректора появилась искорка света, которая быстро разгорелась и начала светить не хуже электрической лампочки. Жгутики Марии Михайловны осторожно подтолкнули плетение вверх, словно запуская его в небо, и светлячок легко взлетел почти на метр над столом. Вот и все. Кажется, что легко, да, поинтересовалась госпожа проректор. Не кажется, признался я. Нет, оно и вправду казалось мне легким, но вот память Андрея. Оттуда всплывали воспоминания о том, что кажущаяся простота может быть вовсе не тем, чем выглядит, а результатом тяжелого труда и многолетних тренировок. Так что мозгами я уже подозревал, что сейчас мне будет нелегко, но пробовать-то все равно придется. Улыбнувшись, проректор нажала что-то на столе, и на стене появилась схема плетения. Первым шагом станет выпуск трех капельтеньки. Вот на этом первом шаге я и завис. Легко сказать, выпусти, Федь, три каплетеньки, но сложно выпустить именно три. Не две, не одну, не десять, а ровно три. Лучше всего у меня получалось выпускать сразу сотню. Подозреваю, что проблема опять же была в моей идеальной энергетической структуре, расшатанной попытками ее сломать. Я просто не умел работать с малыми объемами энергии. Спустя час занятий я с горем пополам научился выпускать одну каплютеньки. Но вот в чем беда. Я делал это так долго, что, выпустив первую, успевал ее упустить, выпуская вторую. А когда попытался использовать второй жгутик, чтобы ее удержать, то получил на это запрет от проректора. «Федя, одного жгутика достаточно», — Мария Михайловна покачала головой. «Пойми, один жгутик – это одно удерживаемое заклятие. У тебя их пока три. И для создания большинства базовых заклятий требуется использовать два жгутика. То есть ты и так ограничен двумя базовыми заклятиями. К тому же, ты сейчас попытаешься задействовать все три жгутика, чтобы удерживать три каплетеньки. У тебя получится, я понимаю. Но что если для начального плетения нужно будет пять капель?» Пришлось продолжить свои мучения. Так я до конца занятия и просидел, выпуская из себя энергию под мудрым руководством проректора и понимая, что делаю что-то не то. Но что именно я делал не так, не знал ни я сам, ни Мария Михайловна. «А можно сплести центральный шар не из трех капель, а из пяти?» — поинтересовался я, когда получилось выпустить именно пять капельтеньки. «Можно, только это будет другое заклятие. Тут как в химии с атомной массой», — пояснила Мария Михайловна. «Если у тебя атомная масса равна единице, это будет водород, а если попытаешься увеличить, то получишь либо диетерий третий, либо гелий. Сравнение грубовато, но суть передает. Все базовые заклятия имеют ядро определенных размеров и кольца определенной насыщенности. Колец может быть много, А вот ядро всегда одно. Из этих базовых заклятий ты будешь в будущем строить более сложные. То есть, если я сделаю ядро из 5 капель, а кольцо из 2, не договорил я, то тебя шибанет твоей жетенькой. Улыбнулась Мария Михайловна. Не то чтобы при таких объемах это было жуть как больно, однако все равно неприятно. Но ты можешь случайно угадать какое-то из базовых плетений, и тогда получишь результат. А что за плетение было у темной куколки? Я видел какую-то паутинку, припомнил я. Все то же самое, только темная куколка спрессовала все элементы так, что ты их не разобрал, ответила проректор. Все, что мы знаем про колдовство, все это получено от темных. На их заклятиях мы учимся, но не все можем выучить. Почему? Удивился я. В отличие от нас, темные умеют бить теньку на меньшие составляющие. Если у нас это капля, то у них, может, полкапли, может, треть капли. Мария Михайловна вздохнула. К сожалению, у нас стоит какое-то ограничение на объемы. Выдавить из себя теньку меньше одной капли пока ни у кого не вышло. То есть мы можем колдовать только по известным схемам, и только в известных объемах, кивнул я. Именно, подтвердила Мария Михайловна, есть небольшое пространство для экспериментов при создании сложносоставных заклятий, но тебе до этого, как пешком до луны, так что пока просто тренируйся. А можно тренироваться за пределами зала, уточнил я, да где угодно тренируйся, главное, добейся нужного результата, кивнула Мария Михайловна. Пока ты не сотворил плетение и не окрасил его в стихию, оно полностью безопасно. Мы закончили занятие перед обедом. Я так и не смог добиться нужного результата, но продолжал тренировки. И за обедом, и пока готовился к устным экзаменам. Сначала я пытался делать, как мне объяснили, но к вечеру понял, что это не мой вариант. В моем случае, слона надо было лопать по частям. Я же пропустил все начальные тренировки двусердых, где они учатся обращению со своей энергетической структурой и жгутиками. Меня пытались научить приседать, а я еще не умел стоять. А значит, надо было сначала учиться выпускать теньку.